7. На темной поверхности со светлыми точками завис белый круг. Серые и белые клубы дыма замедлились и перемешались. Движимые центробежной силой, они направлялись к внешним краям, оставляя внутри темноту. Посередине появилась точка, острая, как игла, светлая, как сердце звезды. Она превратилась в круг, запульсировала и стала матовой. Тишина сливалась с грустью. Марыся полусидела, полулежала, втиснутая между трубами. Рассечение на скуле щипало под засохшей кровью, но она не обращала на это внимания. Она чувствовала большую потерю, хотя она не могла описать, что именно у нее забрали. Зов, который вел их всех, пропал. Люди уже не шли вперед, только кружились вокруг, пытались отдаляться от толпы и не могли, потому что все равно оказывались внутри нее, создавали ее своими же телами. А потом послышался гул. Все происходило, как в замедленной съемке. Знакомый гул, знакомый шум, знакомые звуки. Фабрики запустились, межуровневая машинерия разгонялась заново. Зов фабрик пересилил зов проводника. Прошло немного времени. Наверное, четверть цикла, прежде чем толпа разошлась настолько, что ее уже нельзя было назвать толпой. Между лежащими телами кружили крысопсы. Те, кто был жив, пытались их отогнать. Это не очень помогало. Угрозы уже не было, но Марыся не могла найти в себе силы выйти из убежища. Куда ей идти? Возвращение казалось каким-то абстрактным, неправильным. Какое-то внутреннее убеждение делало дорогу домой отвратительной. Это уже не был ее дом. Последний цикл все изменил. Она еще не знала, что делает, но знала, что не вернется. Она узнала в этом нежелании зов. Проводника уже не было, но его зов хоть и слабо, но все еще ощущался. Она, наконец, вышла из убежища и, пошатываясь, пошла на зов. Она чувствовала почти физическое давление, какого раньше никогда не ощущала. Это был ее первый настоящий зов, тот, которому нельзя воспротивиться. Она шла среди людей. Она не знала, как много их тут было. Они уже не толпились, казались потерянными и медленно двигались в ту же сторону, что и она. Она шла между обездвиженными телами. Зов отключал сочувствие, редуцировал ее до участи пассажира в собственном теле. На краю сознания она видела цифры, бегущие между всеми этими людьми. Она ступала прямо по телам, по массе, в которую превратились останки возле шлюза. Когда сознание вернулось к ней, Марыся стояла возле стыка. Врата все еще были закрыты, а панель едва светилась холодным светом. За ее спиной выстраивались люди. Ей не нужно было оборачиваться. Она и так знала, что они смотрят на нее. Все ждали ее. Ждали того, что она сделает. Она боялась обернуться и встретиться с ними взглядом. Закрыла глаза. Черные внутренности и люди, словно облака световых точек, а каждая точка — это клубок цифр. Ее не удивляло то, что она видит. Не удивляло, что может здесь двигаться и находить нужную информацию. Она знала, что ей нужно. Оно таилось в миллионе цифр. От галактик профилей оторвались световые точки и сложились в узор. Она его понимала. Он насчитывал миллионы элементов, а ей достаточно было доли секунды, чтобы понять его и овладеть им. Она открыла глаза и прикоснулась к панели. Врата застонали, и с шипением восстанавливающего давления раздвинулись в стороны. Марыся медленно вошла. Шлюз выглядел как тот, что она знала раньше, но в нем было что-то другое. Тут иначе пахло, было тише и холоднее. Марыся не чувствовала зов, но знала, что должна делать. Она вошла в шлюз, вместе с ней вошло 100 человек, а может даже больше. Столько, сколько могло поместиться без давки. Врата за их спинами закрылись, а спустя мгновение открылись другие. Перед ними. Марыся пошла вперед, возглавляя маленькую группу, ведя ее по коридору, полному пустых ниш. Она шла медленно, чтобы остальные группы, которые выходили из шлюза, не потеряли их из виду. Ей не нужно было больше ничего делать. Все делали цифры, которые должны пройти стык. И они пройдут его. Так же работают и остальные шлюзы, кольца Варшава. Она знала дорогу по остальным коридорам и проходам. она вела молчаливую человеческую массу в лучший мир. Оранжево-серое небо закрывали облака пыли и пепла, которые поднимал ветер. Варшава не выглядела так, как она сохранилась в скудных воспоминаниях Марины. Не было ни голубого неба, ни стеклянных домов, ни людей, прогуливающихся по широким тротуарам. Здесь вообще не было людей, не было тротуаров и домов. Куда хватало глаз, были только горы мусора, скрученные и затопленные руины, погнутые, не остывшие еще металлические элементы. А над всем этим, словно ястребы, парили останки неизвестно чего. Останки города. Города-руин. Следующие группы выходили из терминала. Люди оглядывались ошарашенными взглядами только что пробужденных от долгого сна. Они не знали, что видят. Не знали ничего, кроме межуровня. Они беспокойно поднимали головы, над которыми не хватало темноты. Они съеживались, лишенные структуры, которая придавала пространству ограничения. Вместо гула машин здесь они слышали только шум горячего ветра. Те немногие, кто еще помнил старый мир, падали на колени, поднимали в руках камни, перемеленные неизвестной силой, и плакали. Некоторые садились и закрывали лицо руками. Другие кричали и угрожали кому-то несуществующему. Марысе хватило сил только на то, чтобы найти укромное место, лечь там и закрыть глаза. Цифры окончательно усыпили ее. Ее разбудил свет. Закрытое дымом не солнце и так светило слишком ярко для тех, кто большую часть жизни провел в полутьме. Вокруг двигались какие-то фигуры. Большинство еще вчера разошлись в поисках чего-то. Мусора было меньше. Или только так казалось. Небо точно стало чище, а воздух холоднее. Из отдаленного на 200 метров терминала все еще выходили люди. Ей пришло в голову, не вернуться ли вниз. И тогда она увидела нечто, прогнавшее остальные мысли из головы. За поломанными стальными кранами стояло что-то, от чьего вида она почувствовала боль в желудке. Раньше она не помнила о голоде и жажде, а теперь оба отозвались с удвоенной силой. Она подошла к предмету величиной с большой холодильник — пищевой компилятор. Причем не тот, что внизу, с водой и кашей. Выбор блюд был огромен, хотя их названия немного ей говорили. Она все еще не верила собственному счастью, коснулась контрольной панели и выбрала первую же позицию. Аппарат зашумел и завибрировал. Минутой позже она сидела в тени, жадно поглощая гуляш и запивая его сладким газированным напитком. К компилятору выстроилась очередь. На третий день мусора стало меньше. Хотя Марыся не заметила, чтобы кто-то целенаправленно убирал его. Она заняла маленькую квартиру на втором этаже полуразваленной каменицы. Здесь не осталось никакой мебели, но из нескольких тряпок она сложила себе постель, на которой вполне удобно спалось. Пищевой компилятор стоял в нескольких шагах от ворот. Пока что этого должно было хватить. Она нашла миску, в которой смогла умыться. Рана на щеке уже затянулась. Останется небольшой шрам. Не повод для беспокойства в таких условиях. Много домов совсем развалились, но некоторые пережили произошедшее с разной степенью повреждений. Они постепенно заселялись. Новые жители ремонтировали то, что можно было, оборудовали и убирали дворики. Воздух был уже настолько прозрачным, что из окна были видны руины в километре отсюда. Воздушная перспектива стала матовой, скрывая все, начиная от площади Конституции и возвышающегося из руин остова здания Prudential. Она закрыла глаза, позволила Варшаве обернуться вокруг головы. На четвертый день люди начали забывать. Она пошла, чтобы встать в очередь к пищевому компилятору. Но очереди не было. В радиусе 300 метров влево и вправо она стала замечать все новые компиляторы, хотя возле ближайшего никого не было. Она пошла к следующему, новому. Он выглядел точно так же. Какой-то 40-летний мужчина не мог определиться между отбивной и варениками с мясом. Марыся уже перестала задаваться вопросом, почему знает то, чего не знают остальные. Цифры не признавали никаких тайн. «Этого автомата вчера здесь не было», — — заметила она. «Работает!» — мужчина даже не глянул на нее. «Работает, точно работает. Но я говорю, что его вчера тут не было». «Он есть и работает!» Она не ждала, что он выберет. Знала. Отвернулась и медленно пошла в сторону своей каменицы. Сегодня должны были дать горячую воду. Наконец-то, а то... Откуда эта информация? И откуда тут вода? Она подняла голову. Это уже не была руина. Ее однокомнатная квартира размещалась в старой каменице, не реставрированной, но не разваливающейся. 8 этажей и косая крыша. Когда она пришла сюда, на 3-м этаже была только гора мусора. Мужчина возьмет вареники. Трубы, может, и протекали, окна плотно не закрывались, кровать была неизменно прогнутой, но она любила свою квартиру. Квартиру с ванной. Ванной, которой еще вчера не было. Так же, как и кровати. Она везде видела людей 2 типов. Первый был нормальный и не стоил внимания. Второй куда интереснее. Лучше всего было видно, когда она закрывала глаза. Все выглядели тогда, как облака цифр, клубящиеся в неописуемых формах. Эти облака можно было модифицировать. Она умела это делать. Несколько раз сделала, но это не принесло ей удовольствия. Она не видела в этом смысла. Копание в них доставляло ей неприятные ощущения. Откуда она знала, что мужчина выбрал вареники? Она точно не могла увидеть этого с такого расстояния. Он шел сгорбленный, с тарелкой бесплатных вареников. Почему не бесплатной отбивной? Или тарелкой чего-нибудь еще? Она могла сделать так, что он выкинет вареники и вернется за отбивной. Достаточно было чуть больше 10 цифр. Понимание, что она способна на такое, что может поменять его решение, казалось ей отвратительным. Люди все еще выходили из терминала. Они жмурились, спотыкались, хотя асфальт перед домом был ровный, как стекло. Группа волонтеров ждала следующих прибывших, вела их компилятором, объясняла правила. Марыся большую часть дня просто ходила по улицам, пытаясь поймать отстраивающийся город на горячем. Не получалось. Процессы проходили слишком медленно. А может, это происходило только, когда никто не смотрел? После обеда она увидела 2 строителей. Они укладывали кирпичи слой за слоем, укрепляя их специальным раствором. Строился новый дом. Она даже не думала, откуда она знает, как их зовут и что они делают. Она была абсолютно уверена, что за этот процесс ответственно другое, неизвестное ей явление. Если бы таким образом, кирпич за кирпичом, возрождалась вся Варшава, строителями должны были быть все вокруг, и строили бы они долгие годы. Никто, кроме нее, этого, кажется, не замечал, потому что она была другой. Почему они этого не видят? А может, это сумасшествие? Может, этого нет? Достаточно щелкнуть пальцами. Она запрограммировала это все в своей голове. Щелчок пальцами, как автодетонатор. Ночью пришел Себастьян. Пришел и без слов лег рядом с ней в кровать. Обнял ее и заснул. Как будто его не было всего несколько минут. Откуда он знал, где ее искать? Откуда знал, что должен найти именно ее? Они никогда раньше не виделись. Вместе с ним пришли и цифры, заставляющие полюбить его. Она не уничтожила их, только спрятала их подальше, на потом. Она уже не спала. За завтраком она разговаривала с Себастьяном, точнее, слушала его. Он рассказывал о новой работе, о том, что, может, они, наконец, переедут из этой квартиры в кое-что побольше, потому что он уже не может тут, она, наверное, тоже. Говорил так, как будто они жили здесь долгие годы, а ведь это был их первый совместный завтрак, первый разговор. Он все еще жмурился, даже в этой темной клетушке. Она смотрела на него, как на привидение. Он был таким же, как остальные. Как и все, он не видел того, что видела она. Он не помнил. Они все не помнили. Цифры пробивались в ее голову. Кричали, чтобы она тоже не помнила. Обещали простой, организованный мир с новым прошлым, новыми воспоминаниями и новым счастьем. «Что бы ты сделал?» — перебила она его. «Если бы вдруг оказался среди людей, которые совсем тебя не понимают. которые кажутся тебе чужими». Он посмотрел на нее поверх яичницы. «Поменял бы компанию». «Это не вариант. Тебе некуда бежать. Все другие везде». «Можешь остаться одиночкой или адаптироваться». Он проглотил кусок и присмотрелся к ней. «Ты же не говоришь о себе, правда? Ты последнее время странно себя ведешь». Она инстинктивно отрицала. «Можно ли вот так просто избавиться от нежелаемого дара? Можно ли изменить себя, удалить элемент, мешающий адаптироваться? Его ни у кого не было. Наверное. Зачем? Для чего ей все это в голове? Что с ним делать? Неужели понимание делает человека счастливее? Совсем наоборот. Невежды самые счастливые в мире люди. Тогда зачем так мучиться? Зачем помнить? Она сможет. Она была в этом абсолютно уверена. Это так просто, как щелчок пальцев, как переставить несколько цифр в собственной голове. Она видела их и могла это сделать. «Мне надо пройтись». Она встала из-за стола и вышла. Вот так просто. Тротуар блестел влагой, из облака падали тяжелые капли. Дождь. За эти годы она забыла, что это. Она закрыла глаза и подняла лицо, позволяя каплям касаться ее кожи. Он прекратился так же резко, как и начался. Из-за облака уже вышло не солнце. Стало теплее. Она шла по улице, проходила мимо людей, но не обращала на них внимания. Прогулка нужна была, чтобы принять решение. Простое, как щелчок пальцев. Асфальт нагревался, местами можно было заметить облака пара. Пахло свежестью. Марыся вдохнула ее. Запах влаги, земли, растений. Запах детства освободил водопад воспоминаний со времен, когда волнения были минутными и пропадали без следа. У нее сжался желудок. Папа был прав. Варшава — это лучшее место для жизни. Стоило пройти через все это, чтобы сюда попасть. Стоит также этот путь закончить. А закончить его можно только одним способом. Это просто, как щелчок пальцев. Сквозь чистый воздух просвечивали небоскребы центра. Пока что над ним возвышался незаконченный дворец культуры, но скоро это изменится. Она могла попробовать понять этот мир, крутить в голове прошлое и будущее, равно настолько, насколько помнила и то, и другое. Вплоть до конца ее последнего цикла дня и ночи. Могла открывать смысл, медленно уходя в безумие. У нее был выбор, и она должна была сделать его быстро, пока не закроется окно ее возможностей. Или окно иллюзий. В конце концов, какая разница? «Прощай, папа». Она щелкнула пальцами. «Оставайся серым. Серый человек». Она должна была задавать вопросы, чему-то удивляться. Мысль, что нечто очевидное утекает от нее, не давала ей покоя. Только вот что это было? Люди на еще влажных тротуарах, магазины, кафе, машины, цветные рекламы. В этом не было ничего удивительного. Странной могла показаться сама жизнь на оживленном кольце четок, нанизанном на невидимую нить гравитации. Но это испытали все вокруг. Нет, это давно уже никому не казалось странным. После перемен прошло уже 90 лет. Кольцо Варшава функционирует стабильно и безопасно. Значит, спокойствие ей не давало параноидальная способность во всем искать проблемы. Над этим стоит поработать. Это может поднимать ПО. Она коснулась заживающие раны на щеке. Это тот шкафчик на кухне. Надо его перевесить. Когда-нибудь убьется об него. Да, на этом нужно сосредоточиться. На мелких ежедневных делах, из которых состоит жизнь. Себастьян повторял ей это слишком часто. После стольких лет, прожитых с ним вместе на Макотове, она верила ему, как никому другому. Вон плохие мысли. Некоторые сомнения лучше не плодить. Чего еще можно было хотеть? У нее был любящий муж, тесная, но своя квартира. Еще немного и начнут думать о детях. Они не купались в роскоши, но сводили концы с концами. Сколько лет уже прошло? Конец книги.